Впереди Лек заметил павильон, предоставленный орочим купцам, около которого застыли стражники в серых с серебром и синих плащах. Возглавлял их хорошо знакомый юноша-сержант Мертак. Горец широко улыбнулся и с удовольствием пожал ветерану руку. — Поздравьте меня, светлый лорд! — довольно огладил усы сержант. — Женюсь вот. — На Велке? — хитро прищурился горец. — Да на ком же еще? — ухмыльнулся старый служака с видом кота, сожравшего разом целую кринку сметаны. — На редкость хозяйственной толковая баба и ласковая. А как готовить, пальчики оближешь? — Поздравляю, — рассмеялся Олег. — От всей души желаю счастья вам обоим. — Благодарю. Степенно кивнул сержант. На орков поглядеть пришли. Да чё на них глядеть, у меня вон свой имеется. Боится, дурака кусок, с соотечественниками встречаться. Едва ли не на аркане тащить пришлось. И правильно, нефиг бояться. Лек попрощался и вошел в павильон, потянув за собой нервно ежащегося храта. Да... Здесь было на что посмотреть. Оружейники Урухай славились по всему миру. Огнестрельное оружие кроме них не делал почти никто. Редкие ремесленники-кустари империи оказались способны создать простейший пистолет. Но не только. Множество хитрых станков тоже пользовались немалым спросом, особенно ткацкие и токарные. Ой... «Мама!» — просипел храт, хватаясь за собственное горло. «Ой!» «Что такое?» — удивленно повернулся к нему Лек. «Отец!» — простонал тот, показывая на крепко сбитого пожилого орка, из-под лобья смотревшего на них. «А вон ты откуда здесь взялся? Ой, что сейчас будет?» «Ну, здравствуй, пропажа!» Хмуро сказал на урук Хея, старейшина клана, сломанный клык. Подойдя почти вплотную и сунув блудному сыну под нос немалых размеров кулак. «Наделал переполоху на весь мрок. Дать бы тебе в рожу, чтобы с копыт навернулся, пыргак штопанный, жемырь иссупоненный. А ну, собирайся домой, хватит, нагулялся». «А вот тебе гаптов хрен, батя!» Агрессивно оскалился храт, потом схватился за серый шнурок на своем плече. «Это видал? Никуда я не поеду, понял?» «Это что?» Спал с лица старейшина, только теперь обратив внимание на странные украшения. «Это то, о чем я думаю? Это оно?» «Приношу свои извинения за вмешательство, уважаемый старейшина», — сказал на том же языке Лек, благодаря про себя учителя, заставившего его выучить Урукхея. «Однако брат Сломанный Клык является моим учеником и еще не закончил обучение. На данный момент он кует себе картаги, те самые призрачные мечи». «Картаги!» — повторил ошеломленный до зубной боли старейшина, не поверивший письму лорда Арненвата и прибывший забрать сына домой. «Добился знать своего». «Ваш сын станет великим воином», — поклонился Олег, незаметно ухмыляясь себе под нос. «Вполне возможно, что он достигнет статуса невидимого мастера за несколько лет. Он делает большие успехи». Храт едва скрывал гордую улыбку, смотря на вытянувшееся лицо отца, не всегда считавшего младшего сына бесполезным никчемой. Тот присмотрелся к нему уже внимательнее и сразу отметил мягкие кошачьи движения молодого орка. Никто из знакомых ему воинов Урукхай не двигался так раскованно, так свободно, так легко. Старейшина задумался. Не ждал от молодого бездельника подобного успеха. Храд совершил невозможное. Ни один Урукхай до сих пор еще не становился горным мастером. И понятно, что боевое братство его не отпустит. А ссориться с этими до смерти пугающими орков хладнокровными убийцами не стоит. Представив себе, что случится, когда о случившемся узнают в Мароке, старейшина довольно оскалил клыки. Да, в городе на несколько дней ликование воцарится. Получив серый шнурок, что прежде считалось невозможным, его младший сын поставил себя в один ряд с древними героями. А если он вернется домой с белым или прозрачным шнуром, что тогда? О, тогда авторитет клана «Сломанный клык» вообще взлетит на недосягаемую высоту. Искренне благодарен вам, уважаемый наставник, что вы взялись за столь неблагодарное дело, как обучать чему-либо этого бестолкового гмырха. Поклонился Леку старейшина. По гроб жизни буду обязан, если вам удастся вколотить в его пустую башку хоть немного ума. Вы не правы, улыбнулся горец. Храд прогрессирует, на удивление, быстро. Да о чем речь? Нас иногда тренирует сам император, а он с бездарями дело иметь не станет. Император! Взметнулись вверх брови старейшины. Он посмотрел на собственного сына с немалым удивлением. Никогда бы не поверил. Ох, а это еще кто? Глаза пожилого орка были устремлены на радостно растопырившего уши Тинувеля. Эльф выглядел страшно довольным. Он что-то шептал на ухо Санти, отчего скоморох то и дело прыскал со смеху. Олег удивился. Ролями поменялись. Обычно рыжий смешил принца, а никак не наоборот. — Это же длинноухая совалочь! Сквозь зубы пробормотал старейшина, пытаясь найти на боку оружие, которого там не было. «Это же...» «Это не длинноухая совалочь, батя», — высокомерно проинформировал отца Храд. «А мой соученик и кровный брат Тинуэль Эль-Валерия, ненаследный принц из дома хранящего свет». «Кровный брат!» — едва не упал от такого известия старейшина. «Ты обезумел, мальчишка! Мы тысячи лет воюем с ними!» «Последняя война закончилась больше полутора тысячелетий назад!» Снова вмешался Олег. «Хватит уже враждовать! Поскольку Храд с Тинувиэлем, мои ученики, то они вполне естественно стали кровными братьями. В боевом братстве так принято. Мы все горные мастера, и неважно, кто из нас орк, кто эльф, а кто человек». «Но...» — попытался возразить пожилой орк, потом обреченно махнул рукой. «Создатель миров! Это же додуматься надо было, стать кровным братом эльфа!» «Точно, гмырх, больше никому такое в голову не придет!» «Думаю, — ухмыльнулся Олег, — отец Тинувеля скажет то же самое о братании с орком. Только хватит бессмысленной ненависти, да и поздно протестовать. Они уже кровные братья, и ничего с этим не поделаешь. Подумайте, может, они только первые ласточки?» «Кто его знает?» Тяжело вздохнул старейшина, избегая смотреть на хихикающего эльфа. «Не верю, что примирение возможно. Эта ненависть слишком въелась в память. Ей слишком много тысяч лет. Миллионы погибших стоят между нашими народами. Ни мы, ни длинноухие ничего друг другу не простили, хоть и не видели извечных врагов очень долго. В наших легендах эльфы изображены сущими чудовищами. В эльфийских, я думаю, наоборот. «Ну, вот перед вами стоят двое кровных братьев», — возразил Лек. «Эльф и орк?» «Да, поначалу они тоже жаждали удавить друг друга. Но чем ближе знакомились, тем больше сходила на нет неприязнь. Храд, например, крокодильями слезами плачет, когда слышит пение Тинувеэля. Тот в восторге от того, как рисует ваш сын. Я показывал его рисунки лучшим художникам Тарсидара. Они все в один голос утверждают, что парню нужно учиться, что он почти гениален, но техники никакой». «Его почкотня чего-то стоит?» — искренне изумился пожилой орк. «А я-то думал, это он дурью мается». «Нет», — развел руками горец. «Это дар создателя миров, как вы называете единого. Храд по-настоящему талантлив. Вот, посмотрите, у меня есть с собой один его рисунок». Лек достал из своей котомки небольшой тубус, в котором обычно хранил бумаги. Но на этот раз там находился грифельный рисунок ученика. Горцу раньше и в голову не могло прийти, что несколькими росчерками обычного грифеля можно изобразить такое. В облаках парили орк, эльф и человек. Самые обычные, только крылатые. Они неслись сквозь ураган, куда-то спеша, куда-то стремясь всей душой. Смеялись и одновременно плакали. Их стремление ввысь было понятно при первом же взгляде на рисунок. Он казался пронизанным ветром и зовом в неведомое. Старейшина долго смотрел на листок в руке, с недоумением качая головой. Потом бросил недоверчивый взгляд на младшего сына. «Это Храд нарисовал?» — хриплым шепотом спросил он. «Да». «Приеду домой, прибью его старших братьев. Они мне говорили, что малыш только бумагу зря пачкает. Сам до сих пор не видел. Да его с детства учить отдавать надо было, а я идиот этакий. Ушами прохлопал. Ты уж прости меня, гмырха старого, сынок». «Да чего там, батя?» — смущенно проворчал Храд. Однако желтые глаза молодого орка довольно светились. Никак не ждал, что отец оценит его рисунки. Признание казалось до Дархота приятным. «Здравствуйте, уважаемый старейшина», — заговорил на неплохом урукхее Эннет, который, как оказалось, тоже знал этот язык. «Позвольте представиться. Я наследник великого дома Арынват, сын лорда Даяра и кровный брат вашего сына. От имени моего отца прошу принять гостеприимство нашего дома». «Мне приятно познакомиться с вами, молодой господин», — поклонился пожилой орк. — «Я получил письмо от вашего уважаемого отца, и именно из него и узнал, что мой сын находится в Тарсидаре. Я с благодарностью принимаю приглашение, но мы хотели бы завтра же отправиться домой. Все нужные контракты заключены».